Луна сияла ярко, снег сверкал, в гавани было светло, как днем. И молодой Шелтон, бежавший, подоткнув рясу среди мусорных куч, был виден издалека. Том и Пиррет помчались за ним, громко крича. На их крики из каждого кабака выскакивали моряки и тоже бежали вдогонку за Шелтоном. Скоро дико преследовала целая орава матросов. Но в 15-м столетии, как и в наше время, моряк на суше не отличался проворством. Дик с самого начала сильно опередил всех, и расстояние между ним и его преследователями все увеличивалось. Наконец, он вбежал в какой-то узкий переулочек, остановился, поглядел назад и засмеялся. За ним гнались все моряки города Шорби. Как чернильные кляксы, темнели они вдали на белом снегу. Каждый кричал, вопил, каждый махал руками. То один падал в снег, то другой, но упавшего сразу падали все, кто бежал за ним. Эти дикие вопли, долетавшие чуть ли не до самой луны, и смешили беглеца, и пугали. Впрочем, боялся Дик вовсе не этих моряков, так как был уверен, что ни один из них его не догонит. Дик боялся поднятого моряками шума, который мог разбудить весь Шорби и заставить стражу выползти на улицу. А это было бы действительно опасно. Заметив темную дверь в углу, он спрятался за ней. Его неуклюжие преследователи, раскрасневшиеся от быстрого бега, вываленные в снегу, крича, размахивая руками, пронеслись мимо. Однако прошло еще немало времени, прежде чем окончилось это великое нашествие гавани на город и водворилась тишина. Еще долго по всем улицам города раздавались крики заблудившихся моряков. Они поминутно затевали ссоры то между собой, то с часовыми, мелькали ножи, сыпались удары, и ни один труп остался на снегу. Когда спустя час последний моряк ворча вернулся в гавань, в свой излюбленный кабачок, он, конечно, не мог бы сказать, за кем он гнался. На следующее утро возникло немало самых различных легенд, и скоро весь город Шорби поверил, что ночью его улицы посетил дьявол. Однако возвращение последнего моряка еще не освободило юного Шелтона из его холодного заточения за дверью. Еще долго по улицам бродили патрули, разосланные знатными лордами, которых разбудили и встревожили крики моряков. Ночь уже подходила к концу, когда Дик покинул свое убежище и пришел целый и невредимый, но страшно озябший и покрытый синяками к дверям козла и волынки. В соответствии с законами харчевня была погружена во мрак. Не горела ни одна свеча, и огонь в очаге был погашен. Дик ощупью пробрался в угол холодной комнаты для гостей, нашел конец одеяла, укутал им свои плечи и, прижавшись к какому-то спящему человеку, скоро забылся крепким сном.